Дорога огибает заправку и проходит мимо клиники, где работают доктор Болдуин, и куда приходят нытики, у которых на самом деле все нормально. Сегодня там сидит мистер Фокс и жалуется, что ему больно дышать. Я бы даже его пожалел, если бы он не дымил, как паровоз. А потом, Господь всемогущий, мы проходим мимо жуткого-прижуткого паба, который даже в этот ранний час переполнен шумом, потому что там врубают музыку на всю катушку, как будто она может заглушить шум. Но на деле становится только хуже. Приходится слушать громкую музыку и громкий шум. Нет, хуже. Пьяный шум, который бьет по мозгам точно кувалда. Крики и вопли и рыдания мужчин, чьи лица никогда не меняются. В их шуме прошлая жизнь и умершие женщины. Целая куча женщин, но разобрать ничего не разберешь, потому что пьяный шум, как пьяный человек, надоедливый, бессмысленный и опасный. Идти по центру города тяжело. Мысль о каждом следующем шаге дается с трудом, потому что на плечи давит огромная глыба шума. Понятия не имею, как мужчины с этим справляются. Как я буду с этим справляться, когда тоже стану мужчиной, если только не случится что-нибудь, о чем я пока не знаю? После паба дорога берет вправо и проходит мимо полицейского участка и тюрьмы, которые пользуются куда чаще, чем можно ожидать от такого маленького городка. Шериф, мистер Прентис-младший, который старше меня на каких-то 2 года и мужчиной стал совсем недавно, работу свою делают хорошо, и каждую неделю сажает в камеру любого, на чьем примере мэр Прентис захочет показать горожанам, как делать не надо. Сейчас там сидит мистер Тернер, который передал слишком мало маиса на нужды родного города, то есть попросту отказался давать мистеру Прентису и его людям бесплатный маис. Итак, мы с собакой прошли через весь город и оставили позади шум мистера Фелпса, мистера Хаммера, доктора Болдуина, мистера Фокса, много-много пьяного шума из паба, шум мистера Прентиса-младшего и стоны мистера Тернера. Но впереди нас опять ждет шум, потому что мы подходим к церкви. Церковь – это главная причина, по которой мы все оказались в новом свете. И почти каждое воскресенье здесь можно услышать проповедь Аарона о том, почему мы оставили грехи и мерзость старого света позади и начали новую чистую жизнь в этом Эдеме. Ничего у нас не вышло, как вы успели заметить. И все же народ до сих пор ходит в церковь, потому что должен, хотя мэр Прентис не утруждает себя этими глупостями. Приходится всем остальным слушать трёп Аарона о том, что на этом свете мы можем положиться только друг на друга и как нам надлежит стать дружным и единым целым. Мол, если падет один, падут все. Последнюю фразу он повторяет особенно часто. Мы с Манчи как можно тише проходим мимо ворот церкви. Изнутри доносится молитвенный шум. Это особая разновидность с багровым оттенком, как будто мужчины им кровоточат. И хотя молятся они всегда об одном и том же, багровая кровь все течет и течет. Помоги, спаси, прости, помоги, спаси, прости, забери нас отсюда, умоляю, Господи, умоляю, Господи!